Утром мы с Таней присоединились к скопившемуся в школьном дворе народу. Примкнули к возглавляемым обутой, как и все мы, в резиновые сапоги Антониной Петровной одноклассникам. Немного потрепались о фигне с народом, патчи ребята оценили и немножко позавидовали. И погрузились в бело-оранжевый автобус ЗИЛ-158. Вместимости хватило бы на всю нашу параллель, но стоя ехать детей советская власть заставлять не стала, выделив по такому же транспорту на каждый класс. Еще с нами едет пара положенных по технике безопасности родителей. В пути случилось неприятное. Классный руководитель конфисковал у меня колоду карт, которой мы попытались поиграть в дурака, вместо этого заняв класс хоровым пением. Было прикольно. Увы, ехать нам больше часа, поэтому песен не хватило даже на половину дороги. Пришлось начать рассказывать идеологически правильные анекдоты про Европу и Америку, из-за чего Степанида Петровна на всякий случай вернула нам карты, лишь бы заткнулся и на Брежнева не перешел. Асфальт закончился, и мы весело затряслись и запылили по грунтовке, любуясь настоящим лесом снаружи. Ребята оживились, и любопытные мошкарой облепили окна, пытаясь высматривать волков и медведей. Их же в каждом лесу полно. Мне такое неинтересно, поэтому достал прихваченный блокнотик и начал переписывать из памяти рыбу лесной песенки Льва Устинова. В нашем ДК есть драматический кружок, куда я это и понесу. Пьеса — это тоже хорошая возможность, и песенку охотно возьмет любой тюз. Потом она совершенно естественным образом превратится в повесть и будет опубликована, например, в «Мурзилке». Автобус привез нас к построенному в стиле советский ампир колхозному клубу. Солнышко немного прогрело осенний воздух, поэтому мы дружно сняли кофты и повязали их на пояса. Слева от нас клуб, справа — жилой деревянный дом, возглавляющий целую улицу таких же. Двери ДК распахнулись, и оттуда повалила приветственная делегация, среди которой я с изумлением узнал ушибленного лошадью Сониного отца из Кисловодска. Так вот, где она живет. Мне почему-то такой регион, как Подмосковье, и в голову не пришел. Думал, гораздо дальше. С мужиком мы не общались, но он все равно меня узнал. В столовке регулярно виделись же. Весело подмигнул и обратился ко всем сразу. «Здравствуйте, ребят! Спасибо, что прибыли нам помочь!» Типа нас спрашивали. Впрочем, трудовое воспитание — это хорошо и правильно. «Меня зовут Никанор Ильич, я местный председатель. Сейчас мы с вами отправимся на поле», — продолжил он брифинг. «Картошку будем выкапывать трактор, а основную ее часть — собирать студенты. Ваша задача — идти за студентами и собирать то, что они пропустили». «И давать поджопника», — гоготнул второгодник Максим. Никанор Ильич не растерялся. «Можешь попробовать, но лучше не стоит. Сегодня вы помогаете первокурсникам Института спортивных единоборств». С веселым гоготом погрузились в кузов подъехавшего ЗИЛа, расселись на скамейках и по колдоминам отправились к колхозным полям. Страда в самом разгаре. Повсюду суетятся люди и ревет сельхозтехника. А вот во времена хруста французской булки работать бы пришлось под счастливое пение румяных, полностью довольных жизнью селянок. Остановившись у сохранившего остатки ботвы, скосили для удобства участка поля, ловко спрыгнули на землю, председатель ткнул рукой в деревянные колышки. «Ваша отсюда и досюда!» Убедившись, что мы поняли, он свалил, сменившись здоровенным кучерявым детиной. «Привет, пионеры!» «Здравствуйте!» — отозвались мы. «Я староста нашей группы, Женей зовут», — представился он. «Будем вместе весь сентябрь работать». Другие студенты выдали нам ведра, про перчатки никто даже не заикнулся, подкатил оснащенный копалкой трактор, и мы принялись за одно из самых унылых дел в мире. Самое приятное — это схватить ловко притворяющуюся свежей прошлогоднюю картофелину, и тогда она смачно лопается в руке, щедро поливая конечность удачливого копателя зловонной жижей. Наши девочки в полном восторге. Школьников на поле хватало и помимо нас, но, увы, они от нас почти в сотни метров, и поискать среди них лапочку Сонечку не выйдет. Может, и к лучшему, неловко получится. А когда немного подрасту и стану важной, приеду такой сюда на встречу с передовиками сельского хозяйства, вот она удивится. Поработав пару часиков, прямо на поле пообедали запеченной студентами картохой с предоставленными колхозниками основными блюдами — наваристые щи и макароны с мясом. После обеда вернулись к работе, и благополучно залечивший печень второгодник начал меня провоцировать. «Эй, контора, лови!» — услышал я за спиной, обернулся, и тут мне в руку совершенно случайно приземлилась картофелина. Максим померк. Не получилось. Смертник, что ли? Органы лишние? Ладно, для очистки совести немного потерплю, а потом, если не перестанет, повторю воспитательные процедуры. Голову, кстати, моет исправно. Видимо, понравилось не быть чуханом. Поработали еще пару часиков, слегка умылись из подогнанной колхозниками цистерны и под завистливыми взглядами студентов, им-то здесь жить придется, убыли в освояси, по пути обмениваясь впечатлениями. Вывод. Не так уж все и плохо.